Добрый день. Добрый день. I'm improving every week. Я каждую неделю улучшаю свой русский. I've got something really important to say. Хотел бы сказать что-то очень важное. And that is, do not underestimate your God. И эти слова, недооценивайте своего Бога. Do not underestimate him. Недооценивайте его. Your God is an awesome God. Ваш Бог, наш Бог, это замечательный, удивительный Бог. As we were worshiping this morning. В то время вот когда было прославление сейчас. During the second song. Когда была вторая песня. God opened my spiritual eyes. Бог открыл мои духовные глаза. And I saw two huge angels over you. И я видел здесь над вами два больших ангела. And they were worshiping with you. И они вместе с вами, со всеми нами прославляли Бога. Their feet, the feet of these angels, there were one angel was there. Один ангел был вот там. Там были его ноги. And the other angel was there with its feet against that wall. И вот его второй ангел был вот там, там тоже он стоял. And their hands were nearly touching in the middle. И их руки, они как бы касались, как бы посередине они касались руками. These were awesome angels. Это были удивительные ангелы. I'm telling you this morning, you have an awesome God. Я говорю, что сейчас просто сегодня у вас просто замечательный Бог. Do not underestimate him. Недооценивайте его. You've got nothing to worry about. Вам не стоит беспокоиться ни о чем. You've got nothing to be in fear about. Вам не нужно ни о чем бояться. He's an awesome God. Он замечательный, удивительный. I was trying to tell Jenya what I'd seen. Я пытался Жене рассказать, что я видел только что. But I was so overwhelmed by the awesomeness of God, I couldn't speak. Но я был настолько просто потрясен тем, что я видел, я просто не мог говорить. I won't forget today in a hurry. Я просто не забуду этот день. I was completely undone and overwhelmed by God. Я был просто полностью потрясен Богом. Every time I tried to tell Jenya, I was just overwhelmed again. Да, то есть всегда, когда я пытался рассказать Жене, то есть я еще раз чувствовал это чувство потрясения. He's an awesome God. Он удивительный. So I was kind of just sitting there and talking to God in my head. Да, и просто вот я сидел здесь и разговаривал с Богом. I was saying, God, I need to preach today, and I can't talk. Да, и я говорю Богу, я должен проповедовать сегодня, а я не могу говорить. So over about the next 25 minutes, I kind of got my composure, and I was able to tell Jenya. Да, и где-то через 20 минут я уже мог взять себя так в руки, я уже мог говорить. И мог Жене что-то сказать. Да, то есть я не могу об этом ни о чем другом думать в течение этого часа. And then I realized why God was showing me the angels. Да, и вот теперь я понял, почему Бог мне показал ангелов. I have to admit, I'm probably a bit thick. Я должен заметить, что, наверное, я немножко толстокожий. But we'll come to that in the message. Да, но мы поговорим об этом тоже в нашей проповеди. So you've had two good messages already today. Да, и сегодня уже было очень две хороших проповеди, да, две мысли. Hopefully we can make it three. И надеюсь, что мы третью тоже осилим сейчас. So I want to preach to you this morning about living the victorious Christian life. И я хочу говорить сегодня о том, как жить жизнь с победой. God wants you to live in victory. И Бог хочет, чтобы мы жили в победе. You know, God is a successful God. И наш Бог, Он успешный Бог. How many of you would agree with me that God is a successful God? Кто из вас согласится со мной, что наш Бог, Он успешный? Come on, put your hands up if you agree. Поднимите руку, если вы согласны. Okay. So God is a successful God. Бог, Он успешный Бог. But we're made in His image. И мы сотворены по Его образу. We're made in the image of God. Мы сотворены по образу Бога. God made us to be successful. И Бог нас сотворил, чтобы мы тоже были успешными. God doesn't make failures. И Бог, Он не делает какие-то ошибки. God doesn't make people that get defeated. И Господь не делает так, чтобы люди получали какое-то поражение в своей жизни. God made us in His image. Бог нас сотворил по своему образу. He made us to succeed. Он сотворил нас, чтобы мы успевали, преуспевали во всем. He made us to overcome. Он нас сотворил, чтобы мы побеждали. Amen. Аминь. So I want to read from a very well-known psalm, Psalm 91. Я хотел бы прочитать из известного псалма 90, номер 90. And I'm going to ask Jenya to read the first 13 verses for us. И я бы хотел, чтобы мы прочитали 13 первых стихов. 13, yeah? Okay. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. So here we have a really well-known psalm. И вот здесь мы все знаем очень хорошо этот псалом. And these are the promises of God. И это все обещание Бога. And God is a promise keeper. И Бог, Он сдерживает свои обещания. They promise us protection. Он обещает нам защиту. They promise us deliverance. Он обещает нам освобождение. And they promise that God will deliver us out of any trouble that we may face in this life. Да, и Бог обещает, что Он избавит нас от любых проблем, которые могут быть в нашей жизни. This is the word of God. Это Слово Божье. And it's written for us. И оно написано для нас. We're blessed with every spiritual blessing. И мы благословлены всяким духовным благословением. That's a new covenant promise to us. Это обещание Нового Завета для нас. God has spoken these promises over our lives. И Господь, Он проговаривает все эти обещания в нашу жизнь. But I want us to have a little bit of reality as well this morning. Но также я хотел бы немножечко коснуться некоторых реальностей. That you wouldn't have to be around church for long. That you wouldn't. You wouldn't have to be around church for long or coming to church for long. То есть недолго, не нужно быть в церкви долгое время. To realize that not everybody is walking in these promises. А чтобы понять, что не все люди ходят вот в этих обещаниях. We see, you know, this morning we're praying for people that are sick. Да, вот утром мы молились за людей, которые были больны. In most churches, there will be people who are suffering from depression. И также в большинстве церквях есть люди, которые страдают от депрессии. There will be people who are under attack in their lives and not winning. А есть люди, которые подвержены атакам каким-то, и они не живут в победе. So I think you would agree with me this morning if I were to make the statement that these promises are not automatic. Да, и я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что вот эти все обещания, они не автоматические. Just because God has given us His word and promised them to us. А только потому, что Бог дал нам это слово и пообещал. It's not automatic. Это все не происходит автоматически. Because we're His children, He loves us. Потому что мы Его дети, и Он нас любит. If anybody could walk in these promises, it would be us. Да, то есть все, кто ходит в этих обещания, да, то, конечно же, мы должны в них ходить. Is, some do, some don't. Да, но реальность такова, что некоторые, кто-то ходит в них, кто-то не ходит. Some of us are doing it better than others. У кого-то лучше получается, чем у других. But God is not a respecter of persons. God what? God treats us all the same. Да, но Бог, Он к нам относится ко всем одинаково. God doesn't have any individual favorites. То есть у него нет особых любимчиков. We're all his favorite. Мы все его любимчики. He loves you passionately. И он любит нас очень сильно. I'm going to be preaching mainly from the Old Testament today. И сегодня я буду читать из Ветхого Завета в основном. But we must interpret the Old Testament through the New Covenant grace. Но мы должны интерпретировать Ветхий Завет через призму благодати Нового Завета. So I promise you today, God does not condemn you. И я обещаю вам, что Бог вас не осуждает. I certainly don't condemn you. И я, конечно, не осуждаю тоже. So we're going to read this through the filter of the New Covenant grace. Да, то есть мы все это будем читать через фильтр Нового Завета. Okay, so let's read from 1 Samuel chapter 4. Давайте прочитаем Первое Царство, 4 глава. Verse 2 to 5. 2-5 стих. Okay. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил наш Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеас. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. So here we have, the nation of Israel. Да, и здесь у нас народ израильский. And they're about to be attacked by the Philistines. И их атаковали филистимляне. So the people of God have an enemy. Да, то есть у Божьего народа есть враг. We have an enemy. И у нас тоже есть враг. Sickness is our enemy. Болезнь – это наш враг. Disease is our enemy. Любые страдания. Satan is our enemy. И сатана – наш враг. We have many adversaries against us. У нас очень много всяких бедствий, которые могут произойти. But here we see the nation of Israel. Но вот здесь мы смотрим на народ израильский. They go into battle with the Philistines. Да, они сражаются против филистимлян. And they lose. И они проиграли. These are the people of God. И это народ Божий. These are the people who God loves. Это народ, который Бог любит. Yet they go into battle and 4,000 die. Но они все-таки идут в это сражение и умирает 4000 человек. So somebody says, "Oh, hang on a minute." И кто-то может сказать: "Подождите минуточку." Let's go and get the ark. А давайте возьмем ковчег, да, вот этот вот. So off they go. They get завета. The ark. Да, они идут, берут ковчег завета Господня. They get Hophni and Phinehas with them. Да, они берут Офния и Финеаса с собой. Two men that God called vile, by the way. Да, кстати, те два человека, которых Бог назвал, что они не очень. And then when they brought the ark into their midst. Да, и потом они принесли ковчег завета. That was supposed to represent the presence of God. Который должен был собой представлять присутствие Бога. They shouted with great joy until the earth shook. Они кричали с великой радостью, пока так, что земля дрожала, да, стонала. And then they fought the Philistines again. И потом они опять сражались с филистимлянами. This time 30,000 died. И этот раз уже 30,000 погибло. So we have to ask ourselves, what happened? Да, и мы должны себя спросить, что же случилось? You know, they got the ark, which represented the presence of God. То есть у них был ковчег завета Господня, который отображает присутствие Бога. And then they shouted praises to God. Потом они кричали, прославляли Бога. Yet still they were defeated. И все равно они были поражены. As we read through the scriptures. Да, но если мы прочитаем Писание. We can understand that they were not glorifying God. Мы можем понять, что они не прославляли Бога. They were not honoring God. Они не отдавали ему честь. They were not worshiping God. Они не поклонялись ему. God was a last resort. Да, то есть для них это было как бы последнее. I have this joke with my son sometimes. It's just a joke. У меня с сыном у нас есть такая шутка. And I'll say, son, we need to pray. И я говорю, сынок, мы должны помолиться. And he'll say, dad, has it come to that? Он говорит, пап, что, и до этого уже дошло? Все так плохо? But that's just a joke. Но это просто шутка. Но вот здесь вот получилось, что это была реальность в этой ситуации. God to them had become a last resort. Да, то есть для них Господь показал, оказался как бы последним, да, к чему они решили уже обратиться. Let's have a look. Just quickly read verse 10. Давайте прочитаем 10 стих быстро. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших». And then read for me Psalm 78, verse 60 and 61, please. А теперь давайте прочитаем Псалом 77 in yours. Да, 77. Угу. 60-61. «Отринул жилище в Силоме, Скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врагам». So we see that the ark of God represented the presence of God. Да, мы видим, что ковчег завета, он представлял собой присутствие Бога. And the presence of God represents the power of God. А присутствие Божье, оно является собой силу Бога. It's in his presence where the power is found. Именно в его присутствии мы находим силу. Now I want us to look at another Old Testament example, a good example. И еще давайте посмотрим еще один пример в Ветхом Завете. And read from 1 Samuel chapter 30, 1 to 8. Первое царство, 30 глава, с 1 по 8 стих. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем, от малого до великого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сына Ахимелехову, «Принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище? Догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Да, и теперь мы видим случай с Давидом. And this was a really, really bad day in David's life. И в жизни Давида это был очень-очень плохой день. They'd been out attacking the Amalekites. Да, то есть они пошли, сражались с амаликитянами. And now their own city had been destroyed, and everything had been taken. А в это время их собственный город был уничтожен, и всех увели, забрали. David was somebody who knew God, who worshipped God. И Давид был тот человек, который знал Бога и поклонялся Богу. David made lots of good decisions in his life. И Давид принял очень много хороших решений в своей жизни. He did lots of good things, and he tried to do the right thing by God continually. Он сделал очень много хороших вещей и старался следовать Божьим словам. But his day of trouble still came. Но все равно у него тоже были неприятности, да, пришел его день. Not only had they lost everything, but his men were talking about stoning him to death. Да, и не только все забрали, увели всех, но его собственный народ хотел побить его камнями. But here we now have some really good differences. Но вот здесь мы видим большую разницу. Because David strengthened himself in God. Потому что Бог, он укрепил себя, что Давид укрепил себя в Боге. You know, that speaks of his relationship with God. И это говорит о том, что у него были отношения с Богом. He knew God. Он знал Бога. And so he called for Abiathar the priest and for the ephod. Да, поэтому он призвал священника, да, чтобы он принес ephod. In the Old Testament, the ephod represented the word of God. Да, и Ветхое Заветное время, эфод, обозначает Слово Божье. And so they inquired of God. И они вопросили Бога. What shall we do? Что же делать? And God said, go and you will recover all. И Бог сказал: иди, и ты победишь. So at this point in time, David doesn't know the outcome of the story. Да, и вот в этот момент Давид еще не знал, да, что же будет в финале. We know the outcome of the story because we've heard it so many times. Да, мы знаем, чем закончилась история, потому что мы много раз читали, слышали. So David, by the word of God, goes with his men, and they have a great victory and get everything back. Да, по слову Божьему Давид идет в эту битву, и он все возвращает себе. Он одержал победу. What's amazing to me is that when David was in his darkest moment. И что меня поражает, что когда Давид был в самый такой плохой, самый худший момент своей жизни, when he'd lost absolutely everything, когда он все, абсолютно все потерял, when he'd been attacked by everything, буквально и все на него нападали, да, вокруг, and his men wanted to kill him, его люди хотели убить его. He was only a couple of days away from being made king. Да, и всего лишь между ним и тем, когда он стал царем, было всего лишь два дня вот с этого момента. For years he'd been on the run. Да, то есть годами, да, он всего этого ждал. But now he was right on the verge of being king, but he didn't know that. Да, и вот в этот момент он был в преддверии того, чтобы его сделали царем, но он еще не знал этого. We have a saying in England. У нас есть пословица в Англии. That it's often darkest before the dawn. Да, что самое темное время как раз перед восходом, самое темное время. There may be some things that you're going through right now. Да, может быть какие-то ситуации плохие, через there которые may be вы some проходите, things that you're facing right now. Которые на вашем пути. There may be some battles that seem really fierce. Какие-то, может быть, битвы в вашей жизни, которые вас пугают. But I want to encourage you this morning to keep going. Но я хочу ободрить вас сейчас, чтобы вы продолжали идти. Don't give up. Your God is an awesome God. Чтобы вы не сдавались, потому что ваш Бог, Он удивительный. You could be a couple of days away from your greatest victory. Возможно, всего лишь через два дня, да, и у вас будет самая великая победа. It was literally after they regained Ziklag. After they won Ziklag back. Да, то есть после того, когда они вернули Сикилаг себе. A couple of days later, David was anointed king over Judah. Через два дня буквально Давида его посвятили, сделали царем. Here we've got. Thank you. Here we've got two completely different stories. Да, то есть у нас здесь, да, две совершенно разные истории мы посмотрели. These are all God's people. И все эти, они Божьи люди, да? They all had the same promises. У них у всех было одинаковое обещание. One was defeated, one was victorious. То есть и в одном случае, да, они были поражены, а в другом были с победой. It's the same in church today. Some are victorious, some are being defeated. И точно так же и в церкви происходит. Кто-то потерпел поражение, а кто-то в победе. I don't say this to condemn anybody. I'm going to try and help you this morning. То есть я не говорю это для того, чтобы осудить кого-то, а наоборот, чтобы помочь. I'm here to bless you this morning. Я здесь для того, чтобы вас благословлять. Let's have a look again at Psalm 91. Давайте еще разок посмотрим Псалом, Псалом 90. Let's just read the first verse. Давайте просто первый прочитаем. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. So here we see that all of these promises in Psalm 91 are conditional. Да, и мы видим, что все обещания, которые даются в Псалме 90, они все имеют условия. We have to abide in the presence of God. Мы должны пребывать в присутствии Божьем. We need to be people of His presence. Мы должны быть народом Его присутствия. We need to be people who honor God with our lives. Мы должны быть людьми, которые чтят Бога своей жизнью. We need to be people that spend time with Him. Мы должны быть народом, который проводит время с Ним. All of these promises are incredible promises. Все эти обещания, они удивительные обещания. But they are conditional. Но у них есть условия. Upon us abiding in для нас, His presence. Чтобы мы пребывали в Его присутствии. This might be a shock to you. Это может быть шоком для вас. Coming to church once a week is not abiding. Приходить в церковь один раз в неделю — это не пребывание в Боге. That's called visiting. Это называется посещение. I'm glad you visited today. И я очень рад, что вы здесь сейчас. And I hope you continue to visit every week. И, конечно же, каждую неделю нужно приходить. But there's more to a relationship with God than church on Sunday. Да, но отношения с Богом — это больше, чем просто вот церковь в воскресенье. This is a day to celebrate God together. Это день для того, чтобы праздновать день Божий вместе, чтобы вдохновлять друг друга, ободрять. To stand with one another. Чтобы стоять друг за друга. To sharpen one another. Чтобы точить друг друга. But we can't be people that visit the presence of God. We've got to be people who live there. Да, но мы должны быть людьми, не которые просто посещают, а которые все время пребывают в присутствии Бога. Paul told us in the New Testament. И Павел нас учил в Новом Завете. That all the promises of God are yes and amen. Что все обещания Бога — это да и аминь. Amen doesn't mean open your eyes. Аминь не обозначает то, что вы можете открыть глаза. Means so be it with absolute certainty. Аминь обозначает, что так и будет. Так и будет. Точно. So all the promises of God are yes and amen. Да, то есть все обещания Божьи — это да и аминь. In him. В нём. We have to be in Christ. То есть мы должны быть во Христе. We have to live in him. Мы должны жить в нём. We can't visit with him. Мы не можем просто посещать его. We have to live there. Мы должны жить там, в его присутствии. It's where we should live. It's where we dwell. It's where we're meant to be. То есть это то, где мы обитаем, где мы должны быть. Это наше место в его присутствии. Let's look at some ways that we can abide in him. Давайте посмотрим, как же мы можем пребывать в нём ещё. Psalm 63, verse 1 to 8. Псалом 62. 63? Psalm 63. Mm-hmm. 62 in yours. 62. Which one? Psalm 63, verse 1 to 8. 62, со 2 по 9 стих. Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком или елеем и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. Guess who wrote that psalm? И 9. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. David. Да, кто написал этот псалом? David. So here we see a glimpse of David's relationship with God, the intimacy that he had. Да, то есть здесь мы можем посмотреть, да, вот на этот все такие близкие отношения Давида с Богом. Он нам открывает, как у него это все. We get an insight into the heart of David. То есть мы сейчас увидели сердце Давида. We see his passion for God. Мы увидели его сильную любовь к Богу. If you got up every day and you just read that psalm to start with. Если вы каждое утро будете просыпаться и читать вот этот вот псалом, вот эти слова. And you just began to seek God. И вы сразу начинаете искать Бога. And you began to praise him and you began to worship him. Благодарить его, славить, поклоняться ему. And you just draw into his presence. И вы просто вот вы будете входить в его присутствие. You will be under the shadow. Of his wings. И вы будете в тени его крыл. I think that's why God showed me this picture this morning. Мне кажется, вот почему Бог показал мне это изображение, да, эту картинку, это видение. God was showing us that he wants us to abide under the shadow of his wings. Да, потому что Бог хотел показать нам, что чтобы мы пребывали в тени его крыл. David pursued God with all of his heart. He was passionate for God. Давид, он очень сильно любил Бога и искал его всем сердцем. This is where David lived. То есть это было то место, где Давид жил, он там обитал. This is why, when trouble came, David knew what to do. Вот почему, когда пришли эти все неприятности, Давид знал, что делать. I seek my God for the answer. Да, то есть он искал Бога, он искал у него ответ. The answer came, victory came. Ответ пришел, и победа тоже последовала. But it came from a place of intimacy with God. Но все это происходит из места близких отношений с Богом. The place where he lived. What did Jesus say? Да, и что Иисус сказал? John chapter 15, verse 4 and 5. Иоанна 15, 4 и 5. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветви не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». So Jesus said that independent of him, we can do nothing. Иисус сказал, что без него мы не можем делать ничего. Jesus is calling us today, saying, "Abide in me." И Иисус он зовет нас и говорит: «Прибудь, пребывайте во мне». Well, how do we abide in Jesus? Но как мы можем пребывать в Иисусе? Jesus isn't here; he's sitting in heaven. Да, Иисус он не здесь, он сейчас на небесах сидит. We can't lean on Jesus like John was leaning on Jesus. Да, мы не можем облокотиться, да, на плечо Иисуса, как Иоанн. We can't follow him around every day as he's going around preaching and teaching. Да, то есть Иисус здесь вот он не ходит, не проповедует прямо сейчас. You know, an interesting point. Что интересно? That the disciples spent more or less 3.5 years with Jesus. Что ученики провели с Иисусом где-то больше 3.5 года. Apart from a couple of mission trips, every minute of every day. Да, то есть, кроме тех миссионерских поездок, да, которые Иисус посылал, они были все время с Ним. И если мы приходим в церковь каждую неделю, and you listen to the messages, и мы слушаем проповеди, and you worship God with all your heart, и мы прославляем Бога всем сердцем, it will take you about 100 years, у нас бы заняло примерно 100 лет, to spend the same amount of time with Jesus as the disciples did. А чтобы провести то же количество с Иисусом, как вот ученики его, сколько ученики провели. So to abide in Jesus is going to take more than just coming to church. Да, то есть пребывать в Иисусе это нечто большее, чем приходить в церковь. Jesus said, "Abide in me." Иисус сказал: «Пребывайте во мне». We want to be in that place of refuge. То есть мы хотим. That place of safety. Мы хотим быть в этом месте надежности, как бы в сохранности. Да, мы хотим быть теми людьми, которые пребывают в тени всемогущего Бога. So that when the attacks come, we will be protected. Да, чтобы когда придет действие, придет какое-то бедствие, чтобы мы были защищены. 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand. Да, сказано, что тысячи падут по левую сторону и 10,000 по правую сторону. But it shall not come near me. Но ко мне не приблизятся. I shall not be afraid of the terror by night. Да, то есть я не буду, я не устрашусь. Nor of the arrow that flies by day. Никакая стрела, да, в меня не попадет. Just because we're people of God. Doesn't mean to say that the arrows won't come. Да, и только потому, что мы Божьи дети, не обозначает, что эти стрелы не придут. The attacks will come. Стрелы придут, атаки будут. Jesus said, "Abide in me." Иисус сказал: «Пребывайте во мне». In Proverbs, I'll just read this. In Proverbs 18:10. И в притчах 18:10. Proverbs which? Proverbs 18:10. 18:10. It says the word. No, it says the name of the Lord is a strong tower. Сказано, что имя Господа крепкая башня. So the name of the Lord is a strong tower. Что имя Господа крепкая башня. Well, we know that Jesus is the King of Kings and He's the Lord of Lords. Да, и мы знаем, что Иисус он царь царей и Господь Господ. But if we look in Revelation chapter 19 verse 13. Если посмотрим Откровение 18 глава, стих 13. It says that Jesus has a name. Сказано, что у Иисуса есть имя. And his name is the word of God. И имя его это слово Божье. So how do we abide in Jesus? Поэтому как нам пребывать в Иисусе? We abide in the Word. Мы должны пребывать в Слове. Jesus said, "My words are spirit and they're life." Иисус сказал, что слово мое это дух и жизнь. As you abide in the Word. А если мы пребываем в Слове, you're abiding in Him. Мы пребываем в Нем. You're abiding in His presence. Мы пребываем в Его присутствии. You're abiding in His power. Мы пребываем в Его силе. You're abiding in His protection. Мы пребываем в Его защите. We need to be people that live in the Word. Мы должны быть людьми, которые живут в Его Слове. The Word of God is powerful. И Слово Божье, оно сильное, мощное. It created everything you can see. А это Слово, оно сотворило все, что мы можем видеть. Everything in our world is subject to the Word of God. Да, то есть все в этом мире, оно подчиняется Слову Божьему. Every knee bows to the name of Jesus. И каждое колено преклонится перед именем Иисуса. Let's have a look at Psalm 91 again. Давайте еще раз посмотрим Псалом 90. Let's have a look at verse 2. Второй стих. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. So, David here says, I will say of the Lord. Давид говорит, что прибежище мое. So this is our second key of how to receive these promises in our life. Да, то есть это наш второй, как бы вторая подсказка, как получить все эти благословения. То есть мы должны пребывать в Иисусе. So we need to abide in Jesus. Пребывать в Иисусе. Abide in His love. Пребывать в Его любви. Abide in His word. Пребывать в Его слове. Seek Him with all of our hearts. Искать Его всем своим сердцем. Be passionate in our pursuit of Him. Сильно, ну, стремиться сильно к Нему. Don't have any compromises in your life. Не принимать никакие компромиссы в мире. Don't be complacent. Не соглашаться на малое. In the first Old Testament story we read, that nation was complacent. Да, и мы видим в Ветхом Завете, что народ стал. They compromised. То есть они стали идти на компромиссы. On the eve of a battle, they didn't even call for Eli the priest. Да, то есть перед тем, как пойти в это сражение, они даже не позвали священника. They didn't call for the ephod, which is the word of God. Они не попросили, чтобы принесли эфод, да, то, что является словом Божьим. And they were defeated. И они потерпели поражение. But here we see David. David knew how to win a victory. Но мы здесь видим Давида, и он знал, как обрести победу. God wants you to win every single one of your battles. И Бог хочет, чтобы вы в каждой битве получили, обрели победу. The truth is, you might not win them all. И реальность в том, что, возможно, вы не все, не везде победите. If you abide under the shadow of the Almighty. Но если вы пребываете в тени всемогущего Бога, под его кровом. You'll win more than you've ever won. А вы получите намного больше побед. David lost his first one, but he recovered all. Да, то есть Давид, он потерпел поражение в первой битве, но во второй, в окончательной, он победил. And here he shares with us another key for walking in victory. Вот здесь вот еще он нам дает такой ключ к победе. He said, "I will say of the Lord." Сказано, что я скажу Господу. So it's good to abide in Christ. Да, то есть хорошо, что прибежище мое и защита, да, что нужно пребывать в Иисусе. It's good to believe in Him and to believe in His promises. Очень хорошо пребывать в Иисусе и верить Его обещаниям. But we have to confess them out of our mouths. Но мы должны именно своими устами проговаривать. I know some people have a problem with confession. Я знаю, что некоторые люди имеют трудности с тем, чтобы говорить. But it's the only way you can get saved. Но это единственный способ, как мы спасаемся, как мы обретаем спасение. Мы должны исповедовать, то есть говорить. You have to believe in your heart and confess with your mouth the Lord Jesus. Мы должны верить в своем сердце, но исповедовать своими устами Иисуса. If you do that, you're saved. То есть если мы это все сделали, то мы спасаемся, спасены. But if you want to walk in the protection and the deliverance promised in Psalm 91. Если мы хотим ходить в победе, да, чтобы Бог нас дал победу во всем. You're going to have to speak and declare the promises of God. Мы тоже должны говорить и провозглашать все эти обещания Божьи. All the promises of God are voice activated. То есть все обещания Божьи, они активируются с помощью голоса. They're fantastic to read. То есть очень замечательно, здорово их читать. But they don't have any power all the time they're staying in this book. Но пока вот они здесь в этой книжке, они не обретают силу для вашей жизни. We got to get these promises out of this book into our hearts. То есть мы должны взять все эти обещания, положить в свое сердце и говорить своими устами. Мы должны их проговаривать. And then we will get what the word says we will get. И тогда мы получим то, что нам слово обещало. We will get the victory that God promised us. Мы получим эту победу, которую Бог нам обещал. Jesus told us that we should ask. И Иисус говорил нам, что мы должны просить. Could you just read that quickly? John 15:7. Иоанна 15:7. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. That was quick. So here Jesus promised us that if we abide in him. Нам пообещал, что если мы пребудем в нём, and he abides in us. И он в нас. That whatever we ask. То всё, что мы попросим. Whatever we ask. Всё, что мы пожелаем. Whatever we ask will be done for us. Всё будет дано, будет вам. Jesus keeps his word. Иисус, он сдерживает своё слово. Let's have a quick look at Isaiah 54:7. Давайте быстро посмотрим Исаия 54:7. You got one? Mm-hmm. 7:17. 54:17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это и есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Now, I hear this scripture being used quite a lot in prayer. И я слышал это. Вот это Писание, его используют как молитву. And it's an okay scripture to make in prayer as a declaration. Да, и как бы правильно, да, тоже молиться с этими словами. But really, this isn't really a prayer, it's a strategy. Но на самом деле это не совсем молитва, это больше как стратегия. It's telling us that no weapon formed against us will prosper. Сказано, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. And every tongue that rises against us, we shall condemn. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. It's a strategy. То есть это стратегия. It's telling us that we can take the word of God and speak. То есть нам говорится, что мы можем взять слово Божье и проговаривать его. And we can condemn those things that are spoken against us. И мы можем обвинять те вещи, которые идут в нашу сторону, плохие. Jesus said that the fig tree spoke to him. One more time. Jesus said that the fig tree spoke to him. Да, и Иисус говорил, что победа, она сказала ему, проговорила ему. So guess what? If the fig tree can speak to you, if the fig tree can speak to you, what is victory? The fig tree. The fig tree. Я извиняюсь, не победа, а fig tree. Это смоковница, да? То есть смоковница ему сказала. Извиняюсь. So Jesus said the fig tree was speaking to him. Да, то есть смоковница с ним разговаривала, да? Well, sickness can speak to you. И также болезнь, она тоже может вам что-то говорить. Disease can speak to you. Какие-то болезни могут говорить тоже. Attacks of the enemy can speak to you. Атаки вражеские тоже вам говорят что-то. Depression can speak to you. И депрессии тоже говорят. All these things that come against us to destroy us speak to us. Все плохие вещи, которые нам посылаются, чтобы нас разрушить, они нам что-то говорят. But the way to see these promises come to pass in our life. Но мы увидим все эти обещания, которые они сбудутся в нашем жизни. Is don't leave them in the book. Да, то есть не нужно их просто оставлять в книге. Put them in your heart and speak them out of your mouth. Их положить в свое сердце и проговаривать их своими словами, своими Command устами. Command your situation to change. Просто говорить своей ситуации, что она изменится, что она должна измениться. As we say, don't speak to God about your mountain. Да, и как мы говорим, что не нужно говорить Богу о своей проблеме. Speak to your mountain about God. Да, скажите своей проблеме о своем, какой великий ваш Бог. Tell your sickness to go. И скажите своей болезни, чтобы она уходила. Tell your lack to go. всякие какие-то недостатки, чтобы они tell уходили. Your pain to go. Чтобы боль ушла. Whatever it is that's coming against you, tell it to go. То есть все плохое, что приходит к вам, говорите, чтобы оно все уходило. Tell it how awesome your God is. И говорите, насколько велик ваш Бог. Your God is an awesome God. Ваш Бог, Он великий. He's a successful God. И Он успешный Бог. Jesus never got beaten once. И Иисус никогда не потерпел поражения. And He lives on the inside of you. И Он живет внутри вас. You know, if you honor God, He will honor you. Да, если вы будете чтить Бога, и Он вас тоже будет чтить. If you speak His word out of your mouth, если вы говорите свое, Его слова своими устами, God will watch over His word to perform it. А Бог, Он следит за тем, чтобы Его слово исполнялось, и оно исполнится. I'm telling you today, it will come to pass. Я говорю вам, что оно исполнится. You will win. И вы победите. If you stand, you will win. Если вы будете стоять, продолжать стоять, вы получите победу. I don't care how big your problem is. И мне все равно, насколько велика ваша проблема. Jesus is bigger than your problem. Иисус всегда больше, чем ваша проблема. There's nothing you can face that's bigger than Jesus. Ничего не может быть такого страшного, что больше, чем Иисус. Let's just finish with. И давайте напоследок. 1 Samuel 3:19. Первое царство 3:19. I find this an amazing scripture. Mm-hmm. 1 Samuel 3:19. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. You know, God honored Samuel. И вы помните, что Бог, Он чтил Самуила? I think that's an amazing scripture that God did not let any of Samuel's words fall to the ground. И мне кажется, это очень удивительное местописание, когда Бог говорит, что ни одно слово не осталось не исполнившимся. In fact, God honored Samuel so much. То есть в итоге получается, что Бог, Он настолько чтил Самуила, что он исполнил все слова. That every single word that Samuel spoke, God honored that word. То есть все, что проговаривал Самуил, каждое слово, оно исполнилось. Бог исполнил. I promise you today, if you honor God, и я вам обещаю, что если вы чтите Бога, if you abide in Him, если вы пребываете в Нем, you worship Him with all your heart, если вы поклоняйтесь Ему всем сердцем. Вы не тот, который просто посещает Его раз в неделю, но вы живете в Его присутствии. Бог этой вселенной, Он исполнит все эти слова. И вы получите все, что вы произнесете, все эти обещания. И у вас будет победа. It's closer than you think. То есть, и все это намного ближе, чем вы думаете. You, то есть для вас это всего лишь какие-то пара хороших решений, которые вы должны принять. И сила Божья, ее нельзя остановить. И она освобождается, когда вы проговариваете эти слова с верой. You know, I'm trying to learn your language. I'm trying to learn Russian. И я пытаюсь выучить русский язык. It's a hard language. И это очень тяжелый язык. For an Englishman. Для англичанина. But you know, but God's language is faith. Но Божий язык, да, на котором Он говорит, это язык веры, вера. The Bible says that God hears faith. И Библия говорит, что Бог, Он слышит язык веры. Moaning, groaning, complaining, whining. Но жалобы какие-то, да, когда мы жалуемся на что-то, это он не слышит. It takes a long time for God to hear you. Да, то есть если будем жаловаться, то будем долго ждать, когда Бог нас услышит. But when Jesus stood outside of Lazarus's tomb, ну вот когда Иисус стоял возле гробницы, там, где был Лазарь, Jesus said, Иисус сказал, for our benefit, Он сказал для того, чтобы все люди услышали. Да? Father, I thank you that you always hear me when I pray. Он сказал, что Отец, я благодарю тебя за то, что ты всегда слышишь, когда я говорю. God honored Jesus' words. Бог Отец, Он исполнил слова Иисуса. God honored Samuel's words. И Бог, Он также исполнил слова Самуила. Lazarus was 4 days dead, and Jesus brought him back to life. И Лазарь 4 дня уже был мертвый, да, но он воскрес. In my Bible, with 3 words. With 3 words. И это всего лишь тремя словами. Lazarus come forth. Да, Иисус сказал, что Лазарь, выйди вон, да? God will honor your words. Да, и Бог, Он исполнит ваши слова. They may not even need to be many. И даже не нужно призывать имя Господа. It may simply be live. Да, то есть вы просто должны сказать. It may be healed. Вы можете сказать, что It may be set free. Исцелись, освободись. But God will honor your words. И Бог, Он исполнит ваши слова. And in Psalm 16:11, this is how we will live. Псалом 15:11 это последний псалом, который мы читаем. 15:11. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. So, my last words to you this morning. То есть мои слова сейчас для вас. Is be people of His presence. Будьте народом Его присутствия. Make sure you get everything this Bible says you can get. Да, то есть удостоверьтесь, что вы действительно получаете все, что Библия вам обещает. Make sure that you can be everything it says you can be. То есть напоминайте себе, что вы являетесь тем, кем Библия говорит, что вы являетесь. In Him. В Нем, в Боге. Amen. Аминь.